Его не интересует наносное. Его занимает суть человека, та мечта, которая живет у каждого в сердце, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый. Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту – вот в чем задача. А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как свою мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния и уж, конечно, не выносит прикосновения равнодушных рук. Только единомышленнику можно поверить свою мечту. Таким единомышленником безвестных наших мечтателей и был Пришвин. Вспомните хотя бы его рассказ «Башмаки» о сапожниках-волчках из Марьиной рощи, задумавших сделать самую изящную и легкую в мире обувь для женщины коммунистического общества. Все созданное Пришвиным, и первые его вещи «В краю непуганных птиц», и «Колобок», и последующие «Календарь природы», «Кладовое солнце», многочисленные его рассказы и, наконец, тончайшие, как бы сотканные из утреннего света, ключевой воды и тихо говорящих листьев женьшень, все это полно прекрасной сущности жизни. Пришвин утверждает ее каждодневно. В этом его великая заслуга перед своим временем, перед своим народом и перед нашим будущим. В прозе Михаила Михайловича заключено много размышлений о творчестве и писательском мастерстве. В этом деле он был так же проницателен, как и в своем отношении к природе. Мне кажется образцовым по верности мысли рассказ Пришвина о классической простоте прозы. Называется он «Сочинитель». В рассказе идет разговор писателя с мальчишкой Подпаском о литературе. Вот этот разговор. Подпасок говорит Пришвину: «Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверное, все выдумал». «Не все», — ответил я, — «но есть немного». «Вот я бы так написал». «Все бы по правде?» «Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит». «Ну как же?» «А вот как ночь. Куст большой-большой, у бочага. Я сижу под кустом, а утята свись-свись-свись». Остановился. Я подумал, он ищет слов или дожидается образов. Но он вынул жалейку и стал просверливать в ней дырочку. «Ну а дальше-то что?» — спросил я. «Ты же по правде хотел ночь представить?» «А я же и представил», — ответил он, — «все по правде. Куст большой-большой, я сижу под ним, а утята всю ночь свись-свись-свись». «Очень уж коротко». «Что ты коротко?» — удивился Подпасок. «Всю-то ночь напролет свись-свись-свись». Соображая этот рассказ, я сказал: «Как хорошо». «Не уж плохо», — ответил он. Мы глубоко благодарны Пришвину, благодарны за радость каждого нового дня, что синеет рассветом и заставляет молодо биться сердце. Мы верим Михаилу Михайловичу и вместе с ним знаем, что впереди еще много встреч и дум, и великолепного труда, и то ясных, то туманных дней, когда слетает в затишливые воды желтый ивовый лист, пахнущий горечью и холодком. Мы знаем, что солнечный луч обязательно прорвется сквозь туман, и этот лист сказочно загорится под ним легким чистым золотом, как загораются для нас рассказы Пришвина, такие же легкие, простые и прекрасные, как этот лист. В своем писательском деле Пришвин был победителем. Невольно вспоминаются его слова: «Если даже дикие болота одни были свидетелями твоей победы, то и они процветут необычайной красотой и весна останется в тебе навсегда».